Глава пятая. В закусочной, где мы сидели, оказалось лишь несколько человек помимо нас. Уставшая официантка явно не была рада новым посетителям, но продолжала их обслуживать. Правда, она перепутала наш заказ и вместо обычного чая принесла кофе, который не помешал бы и ей самой. Но мы с Митчем промолчали, так как было совсем не до напитка. Я рассказала ему абсолютно все. Про болезнь дяди, про операцию и то, сколько денег требовалось на нее, про взлом страховой и то, что ко мне позже пришли люди, которые представились детективами, про то, какое задание они мне дали и сказали, что в случае отказа меня ждет тюрьма. Про Роули в том числе рассказала. Единственное, о чем умолчала, про наши с мужчиной странные отношения, суть которых я так до конца и не поняла. Про смерть дяди, обман, и как именно оказалось здесь. Рассказ вышел настолько длинным, что мы просидели здесь 2 часа, за которые Мэтт так не написал и не позвонил. Значит, Чарльз так и не явился. Конечно, еще было время, но что-то мне подсказывало, что мужчина сегодня уже не придет. Что-то случилось? Этого я не знала и нервировала еще больше. «Почему ты не попросила нужную сумму у Кэролайн?» Вот какой сразу же задал вопрос Митч после моего рассказа, из-за чего я едва нахмурилась. Его действительно волновало сейчас именно это? Я медленно выдохнула и отвела взгляд в сторону, на мутное окно закусочной, за которым дрожали отражения редких фар. «Я просила», — сказала я наконец. «Не напрямую, не вот так. Дайте мне огромную сумму денег, Кэр. Ну да, я просила». И у Кэролайн самой тогда было не так много. Она только-только начала вставать на ноги, ты же знаешь. Съем жилья, работа, долги — все это. Митч нахмурился. «Ты могла бы попросить у нашего с ней отца», — сказал он тише. «Или у меня. Это же был твой дядя, Аника, не какой-то посторонний человек». Я коротко усмехнулась, но в этой усмешке не было ни капли веселья. «Мы не виделись с тобой несколько лет, Митч», — ответила я. «Представляешь, как это звучало бы. Привет, мы давно не общались, но мне срочно нужны 10 000 000 на операцию. Это странно и неловко. И я бы чувствовала себя обязанной. К тому же я позже рассказала Кэролайн про взлом страховой. Не сразу, но рассказала. Думаю, ей самой было важно доказать родителям и тебе, что она справится без вас. Что она не нуждается в вечной опеке. Она всегда так говорила». Я посмотрела на него внимательнее. За эти годы Митч и правда изменился. Сильно. Исчезла та угловатость, подростковая неуверенность. Плечи стали шире, движения более спокойными и уверенными. Черты лица огрубели, стали резче, взрослее. Даже шрам у брови, которого я раньше не помнила, делал его каким-то другим. Я видела его фотографии в соцсетях, конечно, но это было не то. Фото никогда не передавали ни взгляд, ни присутствие. Митч медленно облокотился локтем о стол и наклонился ко мне, понизив голос. «Странно, Аника, это исчезнуть и позволить всем думать, что ты мертва», — сказал он без упрека, скорее устала. «А попросить о помощи нет». Я сжала пальцы вокруг чашки, в которой давно остыл кофе. Он помолчал, будто переваривая все, что услышал, а потом вдруг выдохнул и криво усмехнулся. «Значит, моя сестра чуть не вышла замуж за преступника», — сказал он глухо. «А я узнал об этом в захудалой закусочной посреди ничего». Я подняла на него взгляд. «Да», — тихо согласилась я, — «примерно так». На долгие 5 минут между нами воцарилась тишина, прерываемая лишь стуком столовых приборов через несколько столиков от нашего. Митч о чем-то думал, возможно, сопоставлял все то, что было ему известно. Он ведь видел Винсента и Логана на «Мальчишнике» тогда, как раз в день нашего похищения мексиканцами. Про него я тоже ему сообщила. «Кэролайн не рассказывала про то, что с вами тогда случилось на девичнике», — произнес Митч. «Как и те двое, которые уехали, когда поняли, что охрана, представленная к вам, не отвечала. Мне ничего не сообщали, говорили, что все под контролем. Мич сжал кружку так сильно, что мне показалось еще чуть-чуть, и она треснула бы. Вы чуть не умерли, как и та девушка, Роберта, да? Я кивнула. Я так и знал. Пробормотал он. С самого начала ни Логан, ни Винсент мне не нравились, ни один из них. В них было что-то неправильное. Когда ты исчезла, все посыпалось, Аника. Кэролайн места себе не находила, реально. Она почти не спала, перестала есть, срывалась по любому поводу. Сначала думала, что ты просто пропала. Потом, что с тобой случилось, что похуже. Я опустила взгляд на стол, на трещинку в пластиковой поверхности, и позволила ему продолжать. «Логан приезжал», — сказал Мич. «Говорил, что теперь ей будет безопаснее с ним, что он все уладит, все возьмет под контроль. Я сказал нет. Сказал, что ей сейчас вообще не до этого, что ей нужна пауза, время». Я невольно поджала губы, ведь представила Кэр в тот момент. «Но ты же знаешь, Кэролайн...» Мич усмехнулся без радости. «Упрямая до невозможности. Если она что-то решила, ее не остановить. В итоге она поехала с ним». Я медленно выдохнула. Значит, паузы не было. Или была, но слишком короткая. Свадьбы, по крайней мере, так и не случилось. Уже это было облегчением. Мне бы хотелось, чтобы она держалась подальше от всего этого дерьма. «Мы с ней на связи», — продолжил он. «Каждый день созваниваемся. Но она почти ничего не рассказывает. Общие фразы. Иногда упоминала, что тебя ищут». Внутри все холодно щелкнуло. «Ищут. Я прекрасно понимала, кто и зачем. Не для того, чтобы вернуть или поговорить. Винсент искал меня, чтобы стереть, уничтожить. Это было куда хуже простой смерти. Я плохо представляла, что он собирался сделать, но чем чаще об этом думала, тем с каждым разом фантазия подкидывала куда худшие варианты дальнейших событий. Деньги с тех счетов, к которым был доступ через его компьютер, исчезли. Вероятно, у него было что-то еще, возможно, наличные, но это все равно несопоставимые цифры. Имена, все локации, места. Хоть я так до конца и не была уверена, как именно сработала та программа на флешке, но ущерб был колоссальный. «Моя стажировка в той больнице временно прервалась», — продолжил Мич. «Отец решил, что мне стоит сменить обстановку, и отправил меня сюда. Временно». Он усмехнулся, но в его взгляде мелькнуло что-то настороженное. «Забавно, да? Из всех мест именно сюда». Я смотрела на него и думала только об одном, что из всех совпадений это было самым опасным. «И сколько ты думаешь теперь скрываться от Винсента? Думаешь, он действительно жаждет отмщения?» Последние два слова Мич специально постарался подобрать более нейтральные. «Не знаю, но мне нужны новые документы. Я как раз пытаюсь разобраться с этим вопросом. Сегодня должна была быть встреча с одним человеком, но он так и не пришел». «У тебя есть деньги на это?» Я даже почти усмехнулась из-за данного вопроса Митча. Он почти предугадал или просто сделал определенные выводы по всей ситуации. «Я найду их». «Как? Взломаешь что-нибудь?» «Неважно». «Нет, Аника, это важно». Митч отодвинул кружку в сторону, а я перевела взгляд на секунды на дверь позади, где только что скрылись двое мужчин, и вновь посмотрела на лицо Митча. «В этот раз ты можешь так легко не отделаться и...» «Легко? Это было как угодно, Митч, но точно нелегко». Возможно, я немного вспылила, но это все нервы. «Хорошо, да, нелегко. Но, Аника, подумай о полиции и о том, что тут она может быть настоящая». «Вот именно. Я подумала, но не в том ключе, как, вероятно, хотел Мич. Я все думала, как и где тогда прокололась со страховкой, что все сделала почти идеально и что простые полицейские не заметили бы ничего, а те люди, судя по программе на флешке, были профессионалы. Жаль, что я это все поняла слишком поздно. Но сейчас я не сомневалась, что меня не поймают. Тем людям уже было все равно, а местная полиция... Я видела их, и впечатления остались отрицательные. Конечно, внешний вид бывает обманчив, но все же. Я медленно выдохнула и откинулась на спинку сиденья, чувствуя, как напряжение подбирается к вискам. «Сколько?» — спросил Митч после короткой паузы. «Скажи конкретную сумму». Я посмотрела на него почти с иронией. 9000. За 2 недели ее было бы реально собрать, использовав тот сайт. Он даже не переспросил, просто кивнул, будто я назвала цену за кофе. «Хорошо», — сказал он спокойно. «Я дам тебе эти деньги». «Что?» Если бы я пила, то поперхнулась. Я вообще-то не для этого ему называла сумму, чтобы просить. «Нет, ты меня неправильно понял, Митч. Я уже знаю, как поступлю и что найду. Спасибо, конечно, но от тебя я не смогу их принять». «Сможешь», — так же спокойно ответил он. «И примешь». «Это не твоя проблема», — я подалась вперед, понизив голос. «Я и так втянула тебя во все это больше, чем следовало, рассказав обо всем». «Это стало моей проблемой в тот момент, когда я увидел тебя сегодня в том баре», — отозвался он тихо. «И узнал, что тебя ищут люди этого Винсента. Мы не чужие люди друг другу, Аника, и для меня это не такая большая сумма». Я сжала пальцы под столом. 9000. Для него это действительно не звучало как приговор. Их отец никогда не был богачом в показном смысле, но деньги у него были. Плюс сам Митч, врач, пусть пока и не главный, но даже стажировки у них оплачивались лучше, чем большинство нормальных работ. «Я не возьму», — упрямо повторила я. «Я не хочу быть тебе должной». «Я не спрашиваю, примешь ты их или нет, Аника», — сказал Митч твердо. «Я говорю, что дам. Если эти 9000 помогут тебе оставаться в безопасности, значит, это правильное вложение». Внутри все протестовало. Гордость, страх и банальная привычка рассчитывать только на себя. Все сразу. С другой стороны, мне легче было принять деньги у Митча, чем ввязываться вновь во что-то. Да, я понимала это, наверное, той самой здравой частью мозга. И вернуть ему было бы легче со временем, даже если делать что-то незаконное. Поэтому я верну, наконец сказала я тише. Как только смогу, если вообще они понадобятся. Может быть, тот человек решил не связываться со мной. Он чуть расслабился, будто это было единственное, что ему действительно нужно было услышать. И лишь отмахнулся на мои последние слова по поводу «верну». Я медленно выдохнула, только сейчас позволила себе чуть-чуть расслабиться и сразу же вновь напряглась. «Митч!» Начала я и на секунду замолчала, подбирая слова. «Мне нужно, чтобы ты никому не рассказывал обо мне. Вообще никому. Ни Кэролайн, ни отцу, никому-либо еще». «Ты думаешь, я побегу и начну рассказывать эту информацию направо и налево?» — спросил он сухо, сам при этом нахмурился. «Я думаю, что Кэр будет задавать вопросы в любом случае, хотя бы спрашивать, как ты тут?» — тихо ответила я. «И ты не умеешь ей врать, если ничего не изменилось со школы». Митч усмехнулся, но улыбка быстро сошла с лица. «Я не дурак, Аника. Я понимаю, чем это может для тебя закончиться. Я не скажу ей. И никому не скажу». Он помолчал, а потом добавил. «Но ты же не собираешься прятаться всю жизнь». Я опустила глаза. Вот в этом он был прав. «Нет», призналась я. «Не собираюсь, просто пока я здесь. Мне нужно закончить кое-какие дела, а дальше я переберусь в другое место». «Куда?» — тут же спросил он. Я слегка пожала плечами. «Не знаю, в другой город. Может быть, даже в другую страну». Я неопределенно повела рукой. «Главное подальше. Сменить документы, работу, окружение. Начать заново». Криво усмехнулась, как будто это так просто, как звучало на словах. Хотя я и так уже сменила окружение, а толку? Случайно встретила на другом конце страны брата лучшей подруги. «И ты уверена, что тебя там не найдут?» В его голосе не было скепсиса, скорее усталое беспокойство. «Не уверена», — призналась ему. «Да, Мич был прав. Так не могло продолжаться вечно. Либо я исчезну окончательно, либо рано или поздно меня все равно загонят в угол». Я замолчала, ощущая, как где-то под ребрами сжимается знакомый холод. Мич долго смотрел на меня, будто запоминал лицо заново, а я думала о чертовом Роуле, который слишком засел в мыслях. И его последнее «беги, прячься», и «я найду». Казалось, всеми этими мыслями я делала только хуже. Жаль, нельзя было все это отключить по щелчку пальцев. «Тогда, получается, мы оба застряли в этом городе на некоторое время», — произнес Мич. «Получается именно так. Но я рада тебя видеть, хоть и при таких странных обстоятельствах». «Я тоже рад тебя видеть, Аника». Губы Митча дрогнули в улыбке. «Раньше как-то не получалось». «Да, ты прав. Раньше время постоянно не совпадало с тех пор, как ты закончил школу». Мы синхронно улыбнулись, вспоминая те времена, а дальше уже стали обсуждать и прошлое, в основном школу и какие-то забавные ситуации. Это помогло отвлечься и забыться, пусть на время, но помогло.